Глава 68. Он нажал на кнопку звонка. Через минуту дверь приоткрылась на пару дюймов, в щель виднелась гостиная. По полу были разбросаны игрушки. Он поджал губы. Дети нуждаются в дисциплине. Когда он станет их отцом, игрушек на полу больше не будет. Это совершенно точно. «Да?» — в щель выглянула женщина. «О, здравствуйте!» «Привет, мисс!» — он улыбнулся ей. «Я слышал, вам тут опять требуется помощь». «Правда? Я не звонила, у нас все в порядке». «Странно». Он нахмурился, посмотрел на планшет в руке. «Тут ваша фамилия и адрес. Наверное, какая-то ошибка». «Мамочка!» — раздался сзади звонкий голосок. «Минуту, солнышко», — сказала она, оглянувшись, потом улыбнулась ему. «Это наверняка ошибка». «А, ну ладно, только вы не против написать вот тут в форме, что вы не вызывали, и расписаться? Мой босс бывает таким упертым, просто страшное дело». «Конечно», — сказала женщина, — «погодите». Она прикрыла дверь, и он услышал, как она снимает цепочку. Потом дверь широко открылась, и он ринулся в дом.